Глава третья. Никто, кроме нас. «Ну и куда же мы едем?» — полюбопытствовал Волин, когда Иришкин Рено покинул окрестности Ла-Розьер. «В Италию», — отвечала мадемуазель Белью, сосредоточенно глядя перед собой. «Нет, это он понял, но куда конкретно?» «Конкретно на ближайший итальянский курорт», — сказала Иришка. «Это небольшой городок, называется Конье, или по-итальянски просто Конь. И далеко он отсюда, этот конь. Если повезет, минут за 40 доберемся». Мадемуазель Белье отвечала крайне лаконично. Видимо, не настроена была на разговор. Но старшего следователя это не смутило. «Почему именно туда? Почему в коня?» «Не в коня, а в конье». Мадемуазель Ажан поглядела на него сурово. «Он, во-первых, тут ближе всех. Во-вторых, это центр национального парка Гранде-Парадизо. Переводится как настоящий рай». «Я знаю, что такое Парадизо», перебил ее старший следователь. Однако она продолжала, как ни в чем не бывало. «Если убийцы и оставили следы на итальянской стороне, то правильнее всего начинать искать именно там». Волин кивнул и углубился в свой смартфон. Современный человек не обходится без смартфона. Для кого-то это развлечение, для кого-то средство подзаработать, для кого-то альфа и омега бытия. Для работника же следственного комитета смартфон стал ценнейшим орудием, незаменимым в его деле. Приличный человек, а Волин, разумеется, был приличным человеком, смартфон использует не только для того, чтобы любоваться на полуголых красоток. Приличный человек использует смартфон еще и как лабораторию. Пока машина Иришки катилась мимо франко-итальянских горных красот, старший следователь изучал фотографию наколки на плече покойного. На первый взгляд, пятно и пятно. Но если дать программе поработать с ним, поиграть с резкостью, контрастом, цветокоррекцией, то непременно что-то начнет проясняться. Конечно, не все, нет, но что-то обязательно проявится даже на самом смутном изображении. Впрочем, Волину и не нужно было все. Ему, как русскому человеку, достаточно было нескольких букв, которые ему, в конце концов, и показала программа. Буквы были такие: ни, то, ро, е, ас. Покажите вы эти буквы Шерлоку Холмсу, Эркюлю Пуаро, да хоть самой мисс Марпл, они бы ни слова тут не поняли. Они бы подняли руки вверх и ушли на заслуженную пенсию. А почему? А потому что ни Холмс, ни Пуаро, ни даже мисс Марпл не жили в России и не служили в доблестной российской армии. Для старшего же следователя все стало ясно с первого взгляда. «Никто, кроме нас!» — возгласил Волин торжествующе. «Это ВДВ, Иришка, самое натуральное ВДВ!» «Что такое ВДВ?» — настороженно спросила она. Он только улыбнулся. «Ну, конечно, иммигрантка во втором поколении. Она вполне прилично говорит по-русски, но о реалиях отечественных имеет самое туманное представление». «ВДВ — это войска дяди Васи», — объяснил старший следователь. Но мадемуазель Белью только нахмурилась. «Что еще за дядя Вася? Это какой-то ваш русский гангстер или террорист?» Пришлось объяснять барышне, что вообще-то ВДВ расшифровывается как воздушно-десантные войска. А войска эти называются дядей Васиными, потому что был такой легендарный генерал Василий Маргелов, который много лет командовал как раз воздушно-десантными войсками. Вот в честь него иногда аббревиатуру ВДВ расшифровывают как «Войска дяди Васи». «Понятно», — сказала она сухо. «И чем это нам поможет?» Волин удивился. «Как чем?» «Во-первых, мы хотя бы поняли, что покойный служил в ВДВ, это раз. Судя по его возрасту, это было еще в советские годы. А значит, он вряд ли был офицером, наколки среди них не поощрялись командованием, значит...» «Значит», — повторила Иришка, — «значит, он был простым призывником, это два. Мы примерно можем предположить, в какие годы он служил, это три. Таким образом, мы сузили круг поиска». «И насколько мы его сузили?» Если капля никотина, согласно старому лозунгу, убивала лошадь, то сарказм мадемуазель Белью мог уничтожить слона. Волин задумался. Иришка права. Как ни сужай, а все равно речь идет о многих тысячах людей. Он вздохнул. Насколько проще было бы, если бы покойный набил на плече номер воинского подразделения и год службы? «Да», — ядовито заметила Иришка. «А заодно имя, фамилию и место рождения». Старший следователь покосился на мадемуазель Белью. Ему не очень понравилось то, что она сказала. Однако понравился ее саркастический тон. Похоже, госпожа Ажан возвращается в свое нормальное состояние. И это для них очень хорошо. «Не думала, что советские десантники носили женское белье», — задумчиво проговорила Иришка. «Все же мы у себя тут недооценивали советскую армию, ее реальные возможности. Пожалуй, ваша армия могла бы и европейцев толерантности поучить». «Да не носили они никакого женского белья», — разозлился Волин. «Десантники разорвали бы любого при малейшем сомнении в его сексуальной ориентации. Но тут тоже есть для нас подсказка. Голубой служил в десантуре. Что это значит на практике?» «Что он прятал женское белье в парашюте?» Голос Иришки звучал невинно, но глаза ее смеялись. «Смейся, смейся», — покачал головой старший следователь. На самом деле это значит, что он не сразу стал голубым. Во всяком случае, в молодости он придерживался традиционной ориентации. А вот, переехав на Запад, Иришка дернула плечом. Ну, разумеется, здесь он сразу поменял ориентацию. Во всем виноват растленный Запад, по улицам которого строем ходят голубые, которых не пустили служить в советскую армию, хотя они очень хотели. Да хватит тебе, поморщился Волин. Я просто сужаю круг поиска. Думаю, в Италии не так много бисексуалов из России, в молодости служивших в ВДВ. Иришка пожала плечами. Сначала неплохо бы понять, имеет ли покойный вообще хоть какое-то отношение к Италии. Или это все только их фантазии. Так за разговорами они добрались до цели своего путешествия. Курорта Конье. Конье оказался очаровательным итальянским городком, одним концом лежащим на гигантском зеленом лугу, а другим взбирающимся на ближнюю гору. Волин хотел посмотреть в сети, как называются луг и гора, но Иришка заявила, что ерундой он будет заниматься в свободное от службы время. «Уи, мон генераль», — отвечал старший следователь и добавил ехидно, — «узнаю моего маленького Бонапарта». Мадемуазель Белье, однако, не обратила никакого внимания на его сарказм. Она задумчиво глядела на возвышающуюся над лугом приходскую церковь и размышляла, с чего начать. В городе имеется какое-то количество гостиниц. А кроме того, наверняка есть частные дома, принимающие постояльцев. Похоже, работа предстоит большая. Волин тут же заявил, что он человек разумный и потому не любит большой, а значит, бессмысленной работы. «Все дороги ведут в Рим», — сказал он. «В нашем случае это значит, что начинать поиски надо с администрации города». Это была хорошая идея, и Иришка оценила ее по достоинству. Мэр городка, поглядев на фотографии покойного, пожал плечами и сказал, что этого мертвого сеньора видит первый раз в жизни. Вероятно, им придется самим опрашивать горожан. Однако Волин, по-прежнему движимый ленью, заметил, что наверняка на сайте администрации есть чат, посвященный здешним делам и событиям. Если поместить в этот чат фото, очень может быть, что кто-то из его посетителей узнает мертвого сеньора, которого, скорее всего, видел еще живым. Отдельно стоит обратить на фотографию внимание хозяев здешних гостиниц. «А вы уверены, что он проезжал через наш город?» — осведомился мэр. «У нас в национальном парке Гранде Парадизо есть еще курорты». «Не сомневайтесь, он был тут перед тем, как его убили», — отвечал Волин. Взгляд у градоначальника сделался тревожным. «Не хочет ли господин полицейский сказать, что этого замечательного сеньора могли убить прямо у них в городе?» Иришка открыла был рот, но ее упредил Волин. «Нет, мы не хотим этого сказать», — проговорил он вкрадчиво. «Мы не скажем этого, потому что это может здорово испортить бизнес вашему замечательному курорту. Туристы станут обходить его стороной, потому что, кому же интересно, быть убитым в отсвете лет, пусть даже и на фоне такой прекрасной природы». «Да-да, природа у нас необыкновенная», — жалобно закивал мэр, похоже, всерьез напуганный и обрисованный ему ужасной перспективой. «Так вот», — сказал Волин, — «чтобы не пострадала ни прекрасная ваша природа, ни еще более прекрасные жители вашего городка, неплохо было бы узнать, где именно проживал наш мертвый сеньор в то время, когда он еще был живым». Мэр все-таки немного поупирался, говоря, что у них тут имеется полиция, и не лучше ли им отправиться прямо туда? «Не лучше», — сурово отвечала французская сеньора. «Я вашу полицию знаю. Это бюрократы и лодыри». Мэр возвел очи горе и сказал, что, видно, так распорядился Господь и Пресвятая Дева Мария, а уж они вынуждены обходиться тем, что есть. Однако больше не сопротивлялся. Решимость иностранных пришельцев явно произвела на него должное впечатление. Мэр разместил фотографии в городском чате, пометив все местные гостиницы. Ответ пришел буквально через 5 минут. Сеньора опознала администрация гостиницы «Отель Дю Гран Парадис». «По коням!» — скомандовала Иришка. Но Волин задержался еще на секунду. «Скажите», — спросил он с любопытством, «почему у вас тут в Италии отели называются по-французски?» Мэр только руками развел. «Это ж так очевидно. На итальянской стороне все немного дешевле. А французы умеют считать деньги». «За грош удавится», — прокомментировал Волин по-русски, вызвав гневный взгляд Иришки. «Да, так французы ценят дешевизну и потому часто отдыхают именно у них. Впрочем, они тут не разделяют итальянские и французские языки, лишь бы клиент был доволен». «И это очень правильная позиция», — сказал Волин, ухмыльнувшись. «Вот это и есть подлинный интернационализм. А все остальное — фейки и пропаганда». Спустя пару минут они уже подъезжали к отелю «Дю Гран Парадис». Мадемуазель Белью остановила машину и посмотрела на Волина суровым взглядом настоящего французского ажана, утомленного вечной беготней за мигрантами. — Скажите, Холмс, почему вы были так уверены, что наш покойник был в Конье? Волин пожал плечами. — Элементарно, Ватсон. — Нет, правда, он не шутит. Она ведь сама говорила, что Конье ближе всего к Ла-Розьеру. Пряча следы, убийцы работали довольно топорно. Не похоже, что они часами ездили по национальному парку, чтобы запутать полицию. Скорее всего, направились во Францию по самому короткому пути. Он не успел договорить, как со двора гостиницы раздались дикие крики. Иришка и Волин выскочили из машины и побежали на шум. На выезде из отеля стоял мусоросборщик. Рядом с ним большой мусорный бак, возле которого застыл белый от ужаса водитель-итальянец. Но кричал не он. Кричали две юные девчушки, рыжая и брюнетка. Иногда они прерывались, заглядывали в мусорный бак, закрывали глаза руками и снова начинали истошно голосить. «Какой темперамент!» — сказал Волин. «Сразу видно настоящие итальянки». «Темперамент тут ни при чем», — хмуро проговорила Иришка. «Они просто напуганы до чертиков». Старший следователь и Ирина быстрым шагом двинулись к баку. Водитель, замерший возле мусоросборщика, увидев их, наконец пришел в себя и быстро-быстро что-то заговорил, указывая в сторону бака. Иришка остановила его взмахом руки и повернулась к Волину. Лицо ее было хмурым. «Он говорит, что там человек», — сказала она. «Мертвый человек». Старший следователь только головой покачал. «Стой тут», — сказал он. «Я сам посмотрю». И сделал шаг к баку. Разумеется, она не стала стоять, а пошла за ним. Так что покойника они увидели почти одновременно. В баке лицом вверх лежал человек в черном костюме, слегка присыпанный разным мелким мусором. Он был бледен, пухлогубый рот слегка приоткрыт, глаза бессмысленно глядели в голубые итальянские небеса. На мертвом лице отпечатались боль и страх. Правая рука искривилась так, как будто в ней не было костей, ноги были согнуты в коленях, живот надулся шаром и вываливался из расстегнутых брюк. «Похоже, беднягу отделал тот же самый человек, который убил нашего старого десантника», сказал старший следователь, разглядывая покойника. Волин осторожно коснулся мертвеца. Рука его легко утонула в круглом животе убитого. Он повернулся к Иришке. «Теперь я понимаю, что ты имела в виду, говоря про желе». На лице старшего следователя установилось сложное выражение отвращения пополам с недоумением. «Похоже, вечер перестает быть томным». Войдя в отель, мадемуазель Ажан распорядилась всех впускать и никого не выпускать. Она действовала так решительно, что никто не посмел даже осведомиться о ее полномочиях. На входе сразу поставили 2 охранников, которые смотрели на всех испуганно, но скорее умерли бы, чем выпустили кого-то из гостиницы. Явившийся по вызову итальянский полицейский одобрил предпринятые ей меры, однако изъявил желание узнать, что тут делают рагатцы Франчези. Представитель местной полиции, совринтенденте Форестале, или попросту лесной рейнджер, оказался маленьким, кругленьким и лысым, и издали чрезвычайно походил на актера Дэнни де Вито. Вблизи, впрочем, это сходство только усиливалось. Для переговоров им открыли номер люкс, и итальянец немедленно залез в холодильник, выставив на всеобщее обозрение упитанный зад в форменных брюках. «Где-то здесь должна быть граппа», — заявил он озабоченно. «Я просто уверен, она тут есть. Если, конечно, ее не выдули проклятые постояльцы. Черт побери! Мы живем в Италии, а значит, запасы граппы должны пополняться постоянно. А если вдруг война? Что мы будем пить? Виски? Или, может быть, джин? Они правда считают, что люди выживут на этом иностранном пойле? Кажется, во всей Италии я один думаю о безопасности государства». «Не очень-то он похож на полицейского», — негромко сказал Волин по-русски. «Здесь в Аосте своя сложная система», — также по-русски отвечала та. «Если говорить совсем просто, они тут наполовину полицейские, наполовину лесничие. Не советую вдаваться в детали, в них сам черт ногу сломит». Наконец лесной детектив вылез из холодильника с бутылочкой чего-то бледно-желтого наперевес и тут же устроился в самом большом кресле. «Ваше здоровье, рогатцы!» — весело сказал он, отпивая прямо из бутылки. «Зовите меня просто! Сеньор комиссарио!» Волин подумал, что до комиссара тому, когда небо, да и не станет он комиссаром никогда с такой страстью к выпивке. Вслух говорить он этого, конечно, не стал, а просто присел вместе с Иришкой на обширный кремовый диван. «Так-так», — сказал рейнджер, изучив удостоверение Иришки. «А вы, сеньор?» Волин открыл было рот, чтобы начать объяснение, но господин соврентенденте неожиданно прервал его. «Молчите!» — воскликнул он. «Я все понял без слов. Я вижу вас насквозь. Где твоя бабушка, мальчик?» Внезапно выговорил он по-русски с ужасным акцентом. «Моя бабушка давно на том свете», — сухо отвечал Волин. Его начинал раздражать этот темпераментный итальянец. Соврентенденте погрозил ему пальцем и снова перешел на французский. «У нас тут бывает много русских. Я сразу узнал вас, русского. Кстати, имейте в виду, это совсем не комплимент». Услышав такое, Иришка нахмурилась. «Что за русофобия?» «Да ладно, плюнь», — сказал Волин по-русски. «Нет, не ладно». Она, похоже, завелась всерьез. «Говорю тебе, это русофобия. Пускай возьмет свои слова обратно». Надо отдать рейнджеру должное. Поняв, что перегнул палку, он немедленно извинился и даже признался, что он и сам немного русский. Бабушка его спаниэля, кажется, состояла в связи с русским черным терьером. «Лучше бы он не извинялся», — буркнул Волин. В знак своего особенного расположения к новым знакомым, сеньор комиссарио даже позволил звать его просто по имени Серджио Пеллегрини. «Ну, господа, так что же вас привело в Италию?» И Пеллегрини в предвкушении интересного рассказа потер пухлые ручки. Ирина в двух словах объяснила ему суть дела. С каждой секундой тот становился все мрачнее. «Дуэ», — наконец сказал он хмуро. «Два трупа, сеньоры. Один у вас, другой у нас». «Трупов может быть и больше», — безжалостно заметила Иришка. «Надо бы осмотреть номера, в которых жил Матео Гуттузо и наш русский покойник». Она уже знала, что человек в черном в отеле не жил. И, более того, пока не ясно было, как именно мог он попасть в гостиничный мусорный бак. Осмотр номеров новых трупов не принес, однако стало ясно, что поиск идет в правильном направлении. Номер русского покойника, которого Волин и Иришка между собой для простоты звали Иван Ивановичем, был в относительном порядке, хотя кто-то явно покопался в вещах убитого. Номер же Гуттузо оказался перевернут вверх ногами, на лицо были несомненные следы драки. «Перфетто!» — вскричал Пеллегрини, поднимая вверх указательный палец. «Есть версия сеньоры и сеньорины. Тут был любовный треугольник, ла сторія д'аморе. Итак, ваш Иван Иванович, являясь страстным любовником, изменил сеньора Гуттузо с господином в черном. Сеньор Гуттузо, будучи от природы ревнивцем, переправил старичка на ваш французский курорт в виде мертвого тела. Затем он заманил к себе черного человека и тоже отправил на встречу с предками, после чего благополучно сбежал. Дело не стоит выеденного яйца, как только мы найдем Гуттузо, можно его закрывать». Иришка и Волин переглянулись. Им дело вообще не казалось таким уж простым. Как минимум, не ясно было, что именно так упорно искал убийца в номере Ивана Ивановича. «Что искал?» Сеньор Пеллегрини только руками развел, так ему смешно было смотреть на этих глупых страньери. «Деньги, ценности, кредитные карты, что еще ищут убийцы у своих жертв?» Волин задумался. Раньше он и сам считал, что дело в ревности, но теперь эта версия, на его взгляд, не выдерживала никакой критики. Судя по всему, Иван Иванович был деловым человеком, а деловые люди редко выезжают из дома даже на отдых без ноутбука или хотя бы планшета. Однако ни того, ни другого ни в номере, ни в машине не обнаружилось. Более того, у Ивана Ивановича не нашли ни телефона, ни документов. Так же обстояло дело и с черным человеком. Интересно, что это за маньяк-убийца, который ворует у своих жертв телефоны, документы и электронные гаджеты? Может быть, дело тут совсем не в ревности? Не мешало бы выяснить, в каких отношениях на самом деле находились черный и наш Иван Иванович, задумчиво сказала Иришка. Спустимся на ресепшн и поговорим с администратором, решил Волин. Заодно и видеозаписи с камер наблюдения посмотрим. Они вышли из номера. За ними, простирая руки вслед, бежал недовольный комиссарио. «Куда вы, сеньоры? Я дал вам такую прекрасную версию, а вы хотите чего-то еще? Предупреждаю вас, вы все испортите!» Но они его уже не слушали, у них были дела поважнее. Спустившись на ресепшн, они велели вызвать администратора. Администратор, трепещущая барышня лет 30, смотрела на них со страхом. Она рассказала, что пожилой сеньор записался к ним в отель под именем Валентино Гуччи. А молодой красавчик назвался Прадо Версачи. «Странно, что не Ньютон и Эйнштейн», — буркнула Иришка. «Они, наверное, не любят физику. Их интересует только физиология», — заметил Волин. Господа Гуччи и Версачи поселились в разных номерах, однако не скрывали своего интереса друг к другу. Никто в отеле не видел в этом никакого криминала. «Мы приветствуем людей всех национальностей, конфессий и сексуальных ориентаций», — робко сказала администраторша. «Дальше», — нетерпеливо помахала рукой Ирина. Ну а дальше, собственно, случилось то, что случилось. Сначала пропал пожилой сеньор, а потом и его молодой друг. Десертом же этого криминального пира стал найденный в мусорном баке господин в черном. Он, очевидно, попал туда ночью, но как именно установить было невозможно. Рачительная администраторша на ночь выключала видеозапись, поскольку, по ее словам, она занимала на диске слишком много места. К тому же ночью ведь все равно все спят. Насколько я понял, господин в черном не жил в вашем отеле. Волин смотрел на администраторшу очень внимательно. Барышня с готовностью кивнула. Нет, не жил. Тогда встает законный вопрос. Что он делал в вашем мусорном баке? Администраторша посмотрела на него с ужасом. Иришка незаметно толкнула старшего следователя. «Твои идиотские шуточки тут неуместны». «Да я не шучу», — сказал Волин по-русски. «Я имел в виду, как он технически мог туда попасть. Баки же наверняка запираются». Ответа на этот вопрос администраторша не знала. Пришлось перейти к просмотру дневного видео. Даже на ускоренной перемотке это заняло около часа. Но, в конце концов, они все-таки были вознаграждены. На одной из записей покойный Иван Иванович прошел к выходу. На некотором расстоянии от него следовал тот самый господин в черном, в котором Матео Гутузо наверняка узнал бы рокового красавца Влади, теперь, увы, лежавшего в местном морге. — Ага! — возликовал сеньор Серджо. — Вы видите? Покойник из мусорного бака идет за Иваном Ивановичем. Это говорит о том, что моя версия подтверждается. — Это говорит только о том, что, может быть, черный человек следил за ним, — отрезала Иришка. — И то это не наверняка. Пеллегрини умолк, весьма недовольный тем, что его умозаключения не принимают всерьез. «В конце концов, это же Аоста. Он здесь хозяин, значит, ему решать, кого и как лучше убивать». Иришка и старший следователь переглянулись. «Трупы плодятся, как тараканы, но что делать дальше?» «У нас два пути», — задумчиво проговорил Волин. «Первый — идти со стороны вероятного убийцы, личность которого нам известна. Второй — идти через убитых, личность которых еще предстоит установить. Какой выбрать?» «Рогатцы!» — взревел суверинтенденте. «Зачем выбирать? Идти надо всеми путями одновременно. Попробуем запеленговать телефон этого Версачи». «Гутузо», — поправила его Иришка. «Именно это я и имел в виду», — согласился итальянец. «Запеленгуем телефон и одновременно установим личности убитых». Волин с сомнением покачал головой. План Серджио, на его взгляд, был невыполним. Наверняка Гутузо уже избавился от своего смартфона. «Как же он будет звонить?» — удивился Пеллегрини. «Не знаю, как в России, но у нас, в Италии, уважающий себя бандит без телефона и шагу не сделает». «Телефон не проблема, купит другой», — отмахнулся старший следователь. «В крайнем случае воспользуется смартфонами Ивана Ивановича и Черного. Они же пока не знают, кто это. Это во-первых. Во-вторых, как Серджио намерен установить личность убитых?» «Очень просто, рогатцы! У нас имеется великолепная картотека!» Итальянец пришел в необыкновенное возбуждение. «Вы слышите, картотека! А к ней прилагается сногсшибательная программа по распознаванию физиономий! Волин удивился. Неужели у итальянской полиции есть картотека на всех граждан страны? Сеньор Пеллегрини засмеялся. Конечно, нет, но зато есть картотека на всех, кто когда-либо совершил что-то противозаконное. А этот Иван Иванович наверняка что-то совершил, потому что просто так людей не убивают, уж поверьте его опыту. Что же касается черного, так он просто вылитый мафиози, это же по лицу видно. Таким образом, не пройдет и суток, как они будут знать все. И даже немного больше.